для спиртовой лампы к Тагану. «А вот я сейчас в словаре посмотрю, как спирт по-французски», — сказала Глафира Семеновна. Заглянула в книгу и отвечала. «Спирт эспри, эспри де вен». Супруги оделись и позвонили слуге, который и явился в своем неизменном колпаке из пищи, бумаги и в войлочных туфлях. «Плетиль, мосье», — остановился он в выжидательной позе и глупо улыбаясь. «Пувеву зашите пурву эн бутель эспри де вен?» — задала ему вопрос Глафира Семеновна. Тот улыбнулся еще глупее и ответил. «L'esprit de vin, c'est la boisson russe?» «Oui, madame». «Спирт — это русский напиток?» «Да, мадам». Он побежал вниз и через четверть часа, весь запыхавшийся, вернулся с бутылкой спирту и двумя рюмками на подносе. «Смотри, Николай Иванович, он воображает, что этот спирт мы пить будем», — улыбаясь, заметила Глафира Семеновна мужу. «Pourquoi le vert? Il ne faut pas le vert», — обратилась она к слуге. Тот опять глупо ухмыльнулся и спросил: «Mais comment est-ce que vous prenez, madame, son verre?» «Вот дурак-то!» — вырвалось у Глафиры Семеновны. «Да это разве пить? Разве это пурбуар? Ce n'est pas пурбуар!» «Comment donc pas boire? Et j'ai lu, madame, que les Russes prennent tout ça avec grand plaisir. C'est l'eau de vin russe». «Как не пить? Я читал, мадам, что русские пьют это с большим удовольствием. Это русская водка». «Да это идиот какой-то. Алле, алле!» «Положительно, он думает, что мы будем пить этот спирт. C'est pour faire thé. Comprenez-vous? Pour thé. Вот». И в доказательство Глафира Семеновна показала коридорному купленные ею накануне два жестяных чайника и таган. Ухмыльнулся коридорный, но не уходил. «Il faut voir comment vous ferez le thé, madame». «Надо посмотреть, как вы делаете чай, мадам». «Алле! Алле!» Но он стоял и продолжал улыбаться. «Pardon, madame, il faut voir». Глафира Семеновна налила спирту в лампочку тагана, зажгла светильню, вылила в чайник графин воды и поставила чайник кипятиться на тагане. Коридорный покачивал головой и твердил: «C'est curieux, le thé à la russe, c'est curieux». «Это любопытно, чай по-русски, это любопытно». «А правда, мадам, что в Петербурге ходят по улицам медведи, и никогда лета не бывает, а всегда снег?» — спросил он по-французски. Но Глафира Семеновна не поняла его вопроса и сказала: «Разберись, что он бормочет, Николай Иванович. Да выгони ты его, бога ради! Я говорю «але-але», а он стоит и бормочет». «Гарсон, вон! Проваливай!» — крикнул Николай Иванович и энергически указал на дверь. Шаг за шагом, оглядываясь и покачивая головой, коридорный вышел за двери. «Дикие, совсем дикие здесь люди», — сказала Глафира Семеновна. «А еще Париж! Про Париж-то ведь у нас говорят, что это высшая образованность!» Вскоре вода в тоненьком жестяном чайнике закипела, и Глафира Семеновна, насыпав чай в другой чайник, принялась его заваривать. Через минуту супруги наслаждались чаепитием. «Соленого-то с вечера поевши, так наутро куда как хорошо основательно чайком помаловаться», — говорил Николай Иванович, выпив стакан чаю и принимаясь за второй. «Конечно! Уж восток рад лучше, чем кофейное хлебово из суповых чашек с суповыми ложками хлебать». Пили они чай из стаканов, находившихся в их комнате при графинах с водой, без блюдечек и при одной чайной ложечке, захваченные для дороги из Петербурга. Дабы не распалять еще раз любопытство коридорного относительно питья спирта и приготовления чая, они не звали его вторично и не требовали чайной посуды.